Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Продолжаем наш научный радиосеминар. Сегодня у нас в гостях уже знакомые вам по предыдущим передачам Лидия Евгеньевна Неведомская. Лидия Евгеньевна – кандидат философских наук, астролог. Добрый день, дорогие друзья! Лидия Евгеньевна, мне хотелось бы поговорить сегодня с вами в начале нашей беседы, задать вам вопрос о том, что же ждет нас в ближайшие полгода. Похоже, что мы с вами говорим примерно с частотой раз в полгода. Да, так вот, в ближайшие полгода, до конца этого года, что нас ждет? Ну, прежде всего, нас ждет жизнь. Да. Нормальная, земная, хорошая, под солнышком. Так что в этом смысле никаких катаклизмов не предвидится. Но в то же время сентябрь, месяц двух затмений, многих потрясений, кстати, вообще конец лета, осень ожидается достаточно бурная, но мне сейчас не хотелось бы вдаваться вот в политические прогнозы, в какие-то социальные вещи, а кажется более важным поговорить о том, как же каждый из нас должен отнестись к тому, что предлагает нам затмение. Тем более, что одно из них будет 1 сентября и совпадает практически полностью с началом нового учебного года. А как вы знаете, все, что происходит в затмении, как солнечное, так и лунное, оно обладает фатальными последствиями, то есть трудноустранимыми. Они могут быть фатально счастливыми. И в этом смысле затмение – это всегда прекрасно. Если вы без ошибки прожили этот день, то у вас полгода замечательной жизни. Но если вы именно в этот день сорвались, с кем-то поссорились, загнали себя в стрессовую ситуацию, то полгода неприятностей за вами потянутся шлейфом. Именно поэтому я всегда стараюсь вовремя подсказать, что в затмении все мы становимся более дёрганными, всем нам немножечко труднее, поэтому именно в эти дни требуется больше снисходительности друг к другу. И, в общем-то, наверное, более грамотно вести себя в это время, внимательнее относиться к себе, да? Естественно, потому что ведь давайте вспомним слово «грамотность». Это значит целостность. Угу. То есть не я в мире каких-то раздробленных предметов, а мир цельный. И я в нем занимаю вполне определенное место, и вы занимаете каждый, принадлежащее вам по праву место. И подчиняетесь законам великого космоса, и он вас поддерживает. Не надо их нарушать, тем более, так же, как когда вы перебегаете улицу, не надо делать это прямо под носом у милиционера. Наверняка вы себе какие-то неприятности устроите. Итак, что же предполагает грамотное отношение к затмениям? Прежде всего, на эти дни, три дня, день затмений плюс-минус вокруг него, не надо назначать самых ответственных шагов в вашей жизни. В частности, не надо, например, назначать свадьбу на день затмения, потому что это достаточно большой риск. Хорошо, если все будет фатально счастливо, но кто знает, поэтому лучше поберечься. Если ребенок родился в этот день, слава богу, ребенок всегда счастье в жизни, на это не обращайте внимания. В затмении значит затмение, значит, Господь так решил. Считайте, что будет фатально счастливая жизнь. Раз вы будете так считать, значит, жизнь будет действительно счастливой. Если только вы испугаетесь, будете говорить, что «Ой, как же там астрологи говорили, наверное, будет плохо», значит, будет плохо. Вы сами эту программу создадите своему ребенку. Помните, мы как-то, когда говорили об этом, мы говорили о том, что Господь Чайтанья, который появился в этом мире, явился в этом мире 500 лет тому назад, появился как раз в день затмения. И это был замечательный день, просто самый благоприятный день для всего человечества. Так что это бывает по-разному. Угу. Кроме того, в день затмения лучше избегать очень больших физических нагрузок, потому что организм и так испытывает достаточно большой космический такой вот прессинг. Поэтому если можете, предположим, не передвигать мебель в этот день, то и не передвигайте. Постарайтесь не переезжать в затмение. Потому что, ну, казалось бы, каждый из нас переезжает там один-два, максимум три раза в жизни. Ну, не максимум, но в среднем. И тем не менее, я знаю случаи, когда люди переезжали прямо в затмение, и бесконечные какие-то у них передвижки дома все время, все неустойчиво. Вот чем вы занимались в затмении, очень может быть, что вы этим же будете заниматься достаточно долгое время. Поэтому главный совет – ну, проживите день набело. Не так, как вот нам кажется. Ну, подумаешь, я столько времени терпела. Один раз сорвался. Ну, что там? вы будете иначе срываться как минимум полгода. И в этот день лучше сосредотачиваться на том, чего человек хочет. Если, например, человек занимается духовной практикой, то лучше сосредоточиться на том, чтобы тебя ждала удача на этом пути, правда? Безусловно, и, конечно, еще лучше сосредоточиться на том, чего Господь Бог хочет. Это потому правда. Что у нас желания очень разные. Вот, и если они в чем-то совпадают, то, конечно, это великое счастье. Конечно, это прекрасное время для того, чтобы изменять себя. Это действительно очень серьезно. Если вы хотите избавиться от какой-то въевшейся в вас привычки вредной, конечно, в затмение. В затмение бросают все наихудшие привычки. Единственное предостережение: не пытайтесь бросить все сразу. Сосредоточьтесь на чем-то одном. Мало ли. У одного это будут какие-то лишние слова в речи. Так сказать, значит, подумаем, и так далее. У другого это может казаться какое-то, предположим, пристрастие в еде, которое его явно не устраивает, и в то же время он никак не может от него избавиться. У третьего это могут оказаться какие-то перезревшие, скажем так, отношения с другими людьми. Вот такого рода точку надо ставить, конечно, в затмение. И надо, наверное, посоветовать всем людям, у которых есть пристрастие к наркотикам, к спиртным напиткам и курению, использовать этот день для того, чтобы, в общем, как-то расстаться с этими нечистыми привычками. Да, но с наркотиками там очень сложно, там, ну, трудно обойтись каким-то одним методом, там действительно нужно комплексно. А вот что касается курение, это совершенно точно. Последняя сигарета курится в последний лунный день месяца, выкуривается по максимуму, и в момент новолуния, кстати, здесь совсем не обязательно в затмение. В затмение тоже очень хорошо, но не обязательно полгода ждать следующего затмения. Можно пользоваться любым новолунием. И в новолуние действительно вот это ужасное облако дыма табачного, охладевшего, уже холодного, противного, которое вас окутывает, которое воспринимается всеми высшими сущностями на самом деле. Вот представляете, вы по космосу ходите, вас видно, ваше астральное тело видно, оно вонючее, противное. И от него шарахаются ангелы небесные. Вот когда вы это воспринимаете так вполне объемно, образно, вам становится не по себе. Вы чувствуете, что вы можете снять с себя это облако, эту зависимость, как перчатку, скомкать, свернуть, как мы бумажку комкаем, вот так же это облачко комкается и в идеале сворачивается в точку. Если вам не удается сделать его совсем свернутым до размера в точке, значит, постарайтесь его оттолкнуть от себя как можно дальше и, естественно, попросить космос принять это, переработать, и не забудьте поблагодарить космос за то, что он вам позволил очиститься. Здесь вне зависимости от религиозной принадлежности, техника магическая практически одинаковая. Лидия Евгеньевна, скажите, а 1 сентября это какое затмение? Солнечное. Частичное солнечное затмение, которое, кстати, у нас на территории не будет видно, потому что оно практически в ночь на 2 сентября происходит, но тем не менее невидимые частицы, которые штурмуют Землю постоянно, в этот момент будут еще более активно ее штурмовать. А лунное затмение когда? Лунное 16 сентября, поздно вечером. Скажите, а вот в том аспекте, о котором мы толковали только что, какое затмение из этих, солнечное или лунное, более благоприятно для того, чтобы избавиться от дурных привычек? Избавляться от дурных привычек лучше в лунное затмение. Кстати, опять-таки, есть ведь привычки почти духовного характера. Но привычка себя ставить выше всех. Такой вот эгоизм, такое ячество. Ну, это духовным не назовешь. Ну, антидуховное, но это уже тонкого материального уровня, скажем так, да? Ну, вы знаете, есть осквернение души, есть осквернение духа. Поэтому вот есть вредные для души привычки, есть привычки вредные уже для духа. Поэтому все, что касается именно с дурными чертами характера, грех стяжательства, грех там эгоизма, мало ли чего. Это все с солнечным затмением связано. Вот от таких привычек, привычек ставить себя впереди всех, выше всех, надо всем и так далее, надо избавляться в солнечное затмение. Кстати, есть ведь разные техники. Можно избавляться от чего-то, но можно и как бы вживлять воскрешать в себе что-то, что по тем или иным причинам умерло или так и не рождалось в вас. Допустим, если у вас, как вам кажется, отсутствует какой-то талант. Талант быть волевым человеком, талант быть настойчивым человеком, талант быть творческим. Ну вот мало ли у нас качеств, которых нам, ну, по нашему собственному мнению, не дал Бог. Если, и которые нужны по какой-то Которые причине. Вам нужны, да. То в солнечное затмение вы можете совершенно точно разбудить в себе, потому что ведь человек вообще подобен Богу. И нет такого качества, которое не было бы потенциально заложено в человеке. То есть все мы талантливы, все мы гениальны. Но это очень глубоко скрыто у многих. Не каждый показывает. Так вот, если вы хотите избавиться от чего-то, то ложитесь в позу трупа, свободно, расслабленно, там принимайте все эти контрастные души, как положено, и медитируйте на очищение. А если вы хотите включить в себе какую-то новую программу, пробудить в себе новый талант, то здесь рекомендуется поза зародыша. Так вот, коленочки под себя. Вспомните, как вы в чреве у матушки, и рождаетесь вот еще с новым качеством. Пытайтесь себя представить. Вы можете отождествить себя с какой-то творческой личностью, если речь идет о творческом таланте. Вот вы хотите видеть мир так же полноценно и владеть словом так же замечательно, как Лев Николаевич Толстой. Вот медитируйте на Льва Николаевича Толстого, на его произведения, что еще лучше, потому что сам как личность он тоже противоречивая фигура, а на его произведения, на их стиль. Вот пытайтесь проникнуться этим стилем, и вы почувствуете, что с завтрашнего дня вы станете говорить по-другому. Если вы будете точно так же медитировать на чьи-то стихи, вы на завтра будете очень легко переходить на рифмованную прозу или даже на четверостишие какие-то. Они сами собой будут рождаться в ваших устах. Или, например, если вы хотите служить Богу как-то более эффективно, то, наверное, тоже эти дни могут вам помочь. Разумеется, какая-то... хотя, вы знаете, здесь вот может быть не так жестко линейно, потому что если действительно вот со всей силой своего желания, со всей страстью человек хотел бы служить Богу, то эта страсть будет воспринята Господом в любой момент. Он не должен ждать каких-то затмений. А для вещей более... Молитва хороша в любой день. В любой день, и в любой день она доходчива, лишь бы она действительно шла искренне от сердца, лишь бы там был большой энергетический посыл ваш собственный. А вот то, что касается вещей уже нашего проявленного мира... Там нам часто действительно приходится использовать энергетические источники Солнца, Луны и пользоваться этим, так же, как мы пользуемся течением реки, когда плаваем на лодке, например. Пользуемся энергией ветра, когда ставим паруса. Почему бы и нет? Лидия Евгеньевна, скажите, я хочу задать вам вот такой вопрос. Наши радиослушатели часто задают нам вопросы о карме. Это естественно, поскольку мы проживаем сейчас жизнь вот в этом типе тела, и это не просто так, и все хорошо понимают, что это последствия кармические наших предыдущих жизней. Скажите, в эвестийской школе, которой вы представляете, и в ведийской школе астрологии, в подходе к этой проблеме, к этому вопросу, есть какие-то разногласия? Разногласий как таковых нет. Здесь, может быть, речь идет о том, что авестийская школа, ну, занимается немножечко большим набором проблем, чем ведическая астрология. Но противоречия как такового в этом смысле нет. Действительно, наше прошлое, наше кармическое прошлое определяет наш сегодняшний день. Но только не будем забывать о том, что наш сегодняшний день сразу становится нашей кармой. Мы очень часто киваем на прошлое, у меня родовое проклятие, у меня тяжелая карма, ахах, ужасно, почему, за что. Но очень редко вспоминаем о том, что каждое слово, каждая мысль, которая сейчас нами выпущена в мир, она стала уже нашей кармой, она формирует наше будущее. В этом смысле кармичен каждый наш поступок, каждый наш взгляд, каждое сказанное и несказанное слово. То есть отрабатывая какую-то карму, мы нарабатываем себе новую. Следующую угу. тоже. Мы просто трансформируем ту карму, которая у нас уже есть. Ведь карма – это не что иное, как ответственность за все, что мы когда-либо сделали или должны были делать, но не сделали. Должны были сказать, но не сказали. Подумали так, сказали по-другому. Вот она, черная карма. Расхождение между словом и делом. Кстати, мне недавно попалась в русских ведах замечательная фраза. Я, к сожалению, сейчас ее дословно вряд ли смогу воспроизвести, но смысл, конечно, незабываемый и удивительно точный. Речь идет о том, что отнюдь не тот праведен, кто стремится постоянно к праведности, постится и молится бесконечно только о праведности, а по-настоящему праведен тот, у кого слово не расходится с делом. Угу, это правда. Так что вот этот критерий, он, конечно, неизменен во все века, во все времена и, наверное, во всех культурах, я думаю. Так. Судят по плодам, по делам? Конечно, а дела будут добрыми, если слова не расходятся с мыслями, дела не расходятся со словами. Это правда. Но я немножечко увела в сторону наш разговор. О чем конкретно спрашивают ваши слушатели в кармических проблемах? Например, вопрос крайне важный для всех, в особенности для тех людей, которые встали на какой бы то ни было религиозный путь, неважно, к какой конфессии они относятся. Часто люди задают себе такой вопрос. Вот, допустим, христианин принимает крещение в церкви или посвящение, скажем, ведической традиции, или, я не знаю, какие существуют там мусульманские обычаи и так далее. Если он встает на этот путь, то значит ли это, что карма его видоизменяется? Безусловно, она видоизменяется достаточно быстро и, безусловно, в лучшую сторону. Если только речь, конечно, не идет о каких-то сектах, с которыми нужно разбираться отдельно, потому что там могут быть самые разные варианты. Нет, я говорю вот о вот о признанных конфессиях, о признанных которые уже традиции, признанные традиции, безусловно, карма изменяется, изменяется к лучшему. Но, к сожалению, очень многие, недавно вступившие вот на такой религиозный путь, они, пройдя 2, 3, 4 испытания, отшатываются, к сожалению, отшатываются от той религиозной традиции, к которой только что примкнули, потому что им кажется, ну вот я теперь предал себя уже Господу Богу, я встал под защиту церкви, теперь-то у меня все должно быть хорошо. А на меня опять какие-то испытания, на меня опять какие-то наказания. Так, собственно говоря, почему так? Неужели Бог не такой милостивый? Или, может быть, церковь меня плохо защищает? Он опять начинает искать не в самом себе проблемы, не в самом себе причины своих неприятностей, а пытается перенести центр тяжести на кого-то, кто недостаточно расторопно раскрыл над ним зонтик. Так что вот в этом смысле я не сторонник того, чтобы однозначно сказать, да, ваша карма, безусловно, уже теперь скупилась, очистилась, и теперь все у вас будет навсегда хорошо. Потому что искушение преследует всех, абсолютно всех. Вы знаете из Евангелия, что самого Иисуса Христа как уж искушал дьявол, хотя, казалось бы, к персоне, или там, как еще назвать, такого масштаба, дьявол, казалось бы, не мог подступиться. Но он не мог подступиться на духовном уровне. Но к душе он пытался приблизиться, и к телу он приближался. Поэтому на нашем с вами земном уровне говорить о том, что раз я принял крещение, раз я принял посвящение, значит, я теперь неуязвим для зла, это была бы колоссальная ошибка. Огромное заблуждение, потому что даже получая совершенно зримую, очевидную, колоссальную помощь сил высшего порядка, вы все равно остаетесь. Я остаюсь уязвима для бесовщины самого разного, и в том числе наитончайшего уровня, который очень трудно заметить. Ну и потом, чем чище становится человек, чем больше очищается его сознание, тем больше он видит греха в себе самом. Это тоже ведь ясно совершенно, правда? Во-первых, это, а во-вторых, каждый грех, который очевиден совершенно, ну там не убей, ну я... Уже, слава богу, не убиваю, скажет кто-то. Но как только он начнет самоутверждаться на том, смотрите, в мире столько убийц ходит, а я вот такой хороший, хожу и никого не убиваю. Да. Так что же здесь, собственно говоря, от его духовной возвышенности остается? И тут же появляется тот самый грех гордыни, страшнее которого нет ничего. Конечно, то есть нельзя самоутверждаться на том, что смотрите, я какой замечательный. Вы, может быть, действительно во многом лучше других, но только не начинайте презирать других за то, что они хуже. Они не хуже, они просто больные. На самом деле они больные. Кстати, восточные традиции ведь так к этому и относятся всегда. Для меня было откровением, вот я в последнем номере газеты «Оракул» прочитала статью Сергея Симакова, из которой узнала, что до сих пор в Японии нет тюрьмы. Вообще, как такового института, нет тюрьмы. Если человек кого-то убил или что-то украл, его лечат, потому что здоровый человек не может ни убить, ни украсть. Его не наказывают, его лечат. Вот это было для меня на самом деле открытием, что в 20 веке есть страны, которые обходятся без тюрьмы вообще. Я не помню, кто из христианских святых как-то сказал, что весь мир, все мы больны. Это как бы общая вот больница. И только один, у одного, например, грипп, а у другого, скажем, там рак или воспаление легких. Но мы не должны презирать людей или относиться к другим дурно только от того, что у нас там легче болезнь или другая. Мы все должны помогать друг другу, сострадать друг другу. Безусловно, потому что изначально-то все мы дети Господа Бога, и в этом смысле абсолютно равны. Просто кто-то заблудился очень серьезно, как кому-то свет еще мерцает, брежет. Это не повод для того, чтобы становиться над другим. Вот. А вообще мне хочется напомнить о том, что подавляющее большинство болезней является либо кармической расплатой, либо кармическим предупреждением, предостережением. И в этом смысле, конечно, очень жаль, что наша вот медицинская культура отошла от астрологических традиций древности, в том числе и ведических тоже. Потому что ведь даже в раннехристианской Европе и то медицина была четко совершенно увязана с гороскопом больного, и надо было знать, за что эта болезнь поразила данного человека. А лечить только болезнь – это практически то же самое, что бороться только с симптомами. Надо восстанавливать целостность, надо восстанавливать и душевное, и духовное здоровье. Тогда придет само собой и физическое. Так что в этом смысле в здоровом теле здоровый дух, и здоровый дух живет только в здоровом теле. Это правда. И само слово «исцеление» значит возвращение целостности. Целостности. А слово «целишь», если... Да, то же самое. То же самое, но одного корня со словом «цельный». Это правда. Лидия Евгеньевна, я хочу вас вернуть немножко назад. Помнится, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что после сентябрьских затмений лунного и солнечного наступит очень интересный период в нашей художественной жизни, ну не только в нашей, вообще в мировой художественной жизни, вы говорили о том, что наступит эра интерактивных искусств. Расскажите об этом поподробнее. Строго говоря, она уже началась, просто она вступает в ту фазу, когда ее начнет быть видно, скажем так. Во-первых, давайте вспомним о том, что сейчас принято называть интерактивными искусствами. Это те версии компьютерных видеофильмов, где сам смотрящий может по собственному желанию, по собственному усмотрению менять ход действия. То есть компьютерная программа позволяет вам самим распоряжаться судьбой героев фильма. А учитывая, что фильмы берутся самые яркие по впечатлениям, с самыми захватывающими эмоциями, то, естественно, энергетическая подоплёка всего этого дела колоссальная совершенно. Кстати, подобные вещи происходят и в музыке с синтезатором, в котором уже заранее заложены определенные ритмические структуры, определенные тембры. Вам достаточно нажать одну какую-то кнопочку, и за вас синтезатор уже будет играть этот ритм теми тембрами, которые вы выбрали. Вы можете сами даже не утруждать себя придумыванием каких-то созвучий, каких-то аккордов, каких-то ритмов. И вот на этом фоне вы можете еще сами что-то такое придумывать. Это увлекательная, на самом деле, игра. Очень симпатичная. До поры до времени безобидная, а впоследствии очень страшная. Страшная почему? А в чем опасность? В чем опасность? Если говорить о музыке, то ведь каждый ритм, каждое созвучие, оно таким или другим образом, но воздействует не только на наш организм в целом, но и на отдельные его органы. В частности, вот эти вот ухающие и достаточно быстро повторяющиеся басы во многих произведениях рок-музыки, угу. которые повышают нам частоту сердцебиения, повышают давление, повышают сексуальные потенции, четко совершенно связано именно с тем, о чем я сейчас говорю. Определенные тембры, определенные ритмы воздействуют на определенные системы жизнеобеспечения человеческого организма. Это отнюдь не открытие 20 века, это было известно и 100, и 200, и угу. тысячу лет назад. Этим пользовались, в медицинских целях, в частности, пользовались. И сейчас музыкотерапия, к сожалению, не слишком широко распространенная, но тем не менее существующая, очень интересно проявляющая себя отрасль медицины, она тоже этим пользуется. И записана музыка мозга, и возвращается человеку здоровье с помощью ритмов его собственного мозга, переведенных в звуковой диапазон. Это все есть. Но вы же понимаете отлично, что... Это для лечения психических заболеваний? Нет, или ну, физических тоже, да? Тоже. Угу. Во-первых, психосоматических, само собой, угу. безусловно. А во-вторых, вплоть до того, что и радикулит в древности лечился с помощью трубы всего лишь. Звуки трубы помогали исцелять радикулит. Но вы понимаете, что одно и то же вещество... не звуковое, а обычное, вот то, что в фармакологии используется, взятое в разных количествах, может быть либо лекарством, либо ядом. Точно так же и музыкальные звуки, они могут либо исцелять, либо те же самые звуки, но в другом количестве, с другой силой громкости или при иных каких-то еще условиях, они могут стать ядом и доводить человека до самоубийства. Могут доводить до самоубийства того, кто это играют, могут доводить до самоубийства его слушателей. То есть там вещи таятся очень серьезные, очень страшные. Об этом писали. Но, к сожалению, коммерция есть коммерция, поэтому писать можно много. Но часто это не воспринимается нашими творцами. А сейчас творцами становятся просто слушатели со своим очень или не очень развитым эстетическим чувством. Поэтому... И не только эстетическим чувством, и определенным уровнем сознания вообще. И сознанием, угу. и действительно воспитанное, целое поколение воспитано на ужастиках, на угу. фильмах ужасов. То есть я специально пользуюсь вот этим словом «ужастик» для того, чтобы не насыщать энергией еще раз то, что угу. и так уже перенасыщены энергией, и... ему все будет мало. Именно только поэтому, не потому, что я не всерьез отношусь. Я понимаю, да. Угу. Вот, и подпитывая себя вот, в себе худшие стороны, казалось бы, ну кому какое дело, что я в свободное от работы время еще раз понаслаждаюсь там какими-то сценами убийства. К сожалению, это позиция очень многих наших молодых людей, не только очень молодых, но и зрелого возраста. Казалось бы, кому какое дело, но могу я расслабиться, но нравится. На самом деле в это время подпитывается бес вот нашего, нашей кровожадности, нашей гордыни, нашего якобы всесилия. И если общая культура человечества все-таки ставит какие-то преграды на пути такого, то есть, ну, когда вы попытаетесь своему знакомому просто вот ни с того, ни с сего причинить какую-то физическую боль, естественно, он вам даст достойный ответ, отпор. Когда вы с компьютером вот так вот в наслаждении, что вы главному герою, такому замечательному, великолепному, прекрасному, его дома ждут любящая жена и маленькие дети, а вот вы тут сейчас его пырнули ножом. С помощью компьютерной игры это вполне возможно вот в этих интерактивных искусствах. Вы подпитываете в себе тогда худшие качества, а известно ведь, что от наших мыслей рождаются наши поступки, от поступков рождаются привычки, от привычек рождается характер, от характера рождается судьба. И уже после этого пенять на то, что звезды как-то не так встали на небосводе в момент моего рождения, это по меньшей мере некорректно. То есть вы сами лепите свою судьбу с помощью интерактивных искусств. Если говорить об этом так более широко и масштабно, то, строго говоря, вообще не очень хорошо проявило себя искусство 18, 19, 20 века. Хотя это золотой век искусства и в литературе, и в музыке, и в живописи. Но произошло разделение на пишущих и читающих, играющих и слушающих. А все-таки древние искусства такого разделения не знали. И произошло вот это вот разделение тогда же практически, когда разделилось на составные части астрологии, выделились и встали в оппозицию друг к другу искусство, наука, религия. Угу. В астрологии они вместе, в едином синтезе. Точно так же и стали противопоставляться друг другу композитор и слушатель. Между ними возникла персона исполнителя, который вот связывает одно с другим. Сейчас эта персона исполнителя заменяется бездушным компьютером, которому абсолютно все равно, что и как связывать. И в этом смысле компьютер, конечно, это наш враг, а не друг. Потому что вот ту штуковину, грубо говоря, которая предназначена для выполнения рутинной работы, мы ставим на место посредника, посредника между человеческими душами. Мы позволяем себе делать все, что угодно с замыслом драматурга, с замыслом режиссера, в конце концов, с личностью актера. Потому что мы вот в этих интерактивных искусствах убиваем не просто какого-то схематично набросанного героя, нарисованного, а вполне конкретного актера. Там же его образ заложен. То есть это вполне конкретный человек, он вполне конкретной роли. Мне не хочется сейчас вдаваться вот в обсуждение оккультных всяких параметров этой и последствий этой игры. Последствий, да. Угу. Но даже на чисто культурологическом таком вот уровне разговора вы понимаете, что если ребенок все время играет только в убийство солдатиков, то ничего хорошего из этого не будет. Вы не помните, у Рэя Брэдбери, по-моему, был такой рассказ, назывался «Вельт», где дети играют такие компьютерные игры, убивают, реально убивают своих родителей. То есть... ну, да, вы знаете, на самом деле это действительно реально, и дело даже не в том или ином произведении искусства, а в том, что весь мир, ведь он имеет волновую природу на самом деле. И компьютер – это тоже моделирование образов из вот этих самых волн. Кстати, астрологи ведь уже говорят о том, что в принципе, чисто технически возможно, компьютерная голография. И вопрос сейчас чисто технически не удается решить. Если его, не дай бог, решат, то это вещь совершенно страшная, потому что никакие там восточные сказки про джина, выпущенного из бутылки, они тогда вообще не будут страшными на фоне того, что произойдет. Речь идет о том, что голография, ведь это отдельно материализованный образ на уровне волновых частиц. Но если перейти только на другие диапазоны этих волн, уйти на уровень, на микроуровень, на уровень элементарных частиц, чего сейчас, к счастью, невозможно делать чисто технически, то тогда эти образы просто будут сами по себе существовать. Это вот будет действительно герой, который вышел из повиновения своему автору и отправился гулять, и начал существовать и действовать по своему собственному разумению, и начал расправляться со своим автором не в переносном, а в самом-самом прямом смысле. То есть это действительно как бы взбесившаяся книга, как бы взбесившийся мольбер там с каким-то полотном, закрепленным на нем и так далее. А такой вид искусства, как радиоискусство, если можно говорить об этом как о виде искусства. Я помню, мы много об этом спорили, является ли это видом искусства или нет. Но все-таки, как радиослушатель может проявлять активность? Как вы считаете, это возможно? В принципе, да, но мне кажется, что сейчас пока технических средств для этого еще недостаточно, потому что, ну, что может наш слушатель? Он может прямым включением по телефону сообщить что-то, что он думает, или там спеть какую-нибудь музыкальную фразу. Больше пока нет. Но как источник мыслей для какого-то коллективного мозгового штурма, для излучения совершенно определенных видов энергии, Ведь любое слово, оно как-то отзывается в душах слушателей, особенно если затрагивается актуальная тема. Если человек, который у вас на радио, эмоционально говорит, обсуждая больные проблемы, то, естественно, он тем самым вызывает колоссальный всплеск магической энергии ваших слушателей и несет за это ответственность, безусловно. Угу. Поэтому вот так беспрепятственно пользоваться этим невозможно. Мне тут недавно довелось побывать на прошлой неделе на одном круглом столе, где Алан Владимирович Чумак сказал очень такую, с одной стороны, простую, с другой стороны, глубокую вещь, обратил на нее внимание. Он сказал, что настоящий целитель, он жизнью отвечает за жизнь того, кто стал его пациентом, потому что больше ответить нечем, а меньше нельзя. И целитель, и его пациент — это просто два конца одной и той же палки, это две стороны одной медали. Они связаны, и речь идет не о воздействии одного на другого, а о взаимодействии. И до тех пор, пока мы говорим, что я целитель, я воздействую, я лечу, это идет самоутверждение, это идет жуткий эгоизм. И никакого целительства на самом деле. Энергия, да, она может перетекать от одного к другому, но совсем не обязательно всегда хорошо, что у меня ее много, а у тебя ее мало. Может быть, очень плохо, что у меня ее так много. И это еще ты мне делаешь благо, что у меня ее отбираешь, чтобы я не перегорел под воздействием этой энергии. Так вот, речь идет именно о взаимодействии, а не о воздействии. Конечно, наша искусствоведческая привычка говорить о воздействии поэтов на умы человечества, о воздействии там кумиров, публики, на так далее. На самом деле речь идет о взаимодействии, и ответственность, конечно, здесь общая тоже. Лидия Евгеньевна, а теперь мне все-таки хотелось вернуться к прогнозам. Это то, чего мы больше всего ждем от астрологов. Скажите, как вы составляете свои прогнозы? Ну, вы знаете, если писатели спрашивают, как вы пишете свои произведения, то он отвечает, что чисто технически, конечно, я сперва учился грамоте, изучал букварь, точно так же и астролог. Конечно, общие методы, общие подходы, они одинаковы практически во всех астрологических школах. А дальше вот начинаются очень интересные вещи, потому что так же, как художник пишет портрет своей модели, акцентируя те или иные черты, характер те или иные, или черты в одежде и так далее, настроение, мало ли чего, то и астролог тоже всегда ставит какой-то акцент. И именно поэтому возникают расхождения между оценками того или другого дня в интерпретации разных астрологов. Один напишет, что это великолепный день, другой скажет, ой, ужасный день, сидите дома и никуда не выходите. На самом деле оба будут говорить об одном и том же. Предположим, великолепный день для прозрения, для духовной работы, для контакта с самим собой, вашими друзьями, самыми близкими людьми. Вам ничего не надо искать, у вас все будет под рукой. Великолепный день. А другой скажет, у вас все будет под рукой, поэтому никуда не ходите. Если вы куда-то далеко пойдете, вас будут обратно загонять домой, вы нигде ничего не найдете. Не ходите никуда. Это день плохой для покупок, для путешествий, для контактов, для новых знакомств и так далее. Поэтому, пожалуйста, не надо так педалировать расхождение между прогнозами разных астрологов. Ищите всегда того астролога, чей взгляд на жизнь сродни вашему собственному. Потому что каждый из нас все-таки видит только узкий спектр жизни, а не всю ее полноту. В своих прогнозах, конкретно когда я их делаю довольно много, я всегда стараюсь, увидев и хорошее, и плохое, все-таки сделать акцент на хорошем. То есть на том, что нас связывает с высшими силами, с ангелом-хранителем. Как это можно подчеркнуть? Потому что то, о чем вы думаете, тому вы и принадлежите на самом деле. Тем вы на самом деле и являетесь. Если вы без конца боитесь какого-то там беса, то, в общем, вы только о нем и думаете, только ему и принадлежите. Открываетесь как бы для этого воздействия. Вы для него открываетесь, конечно. Вы только он вами владеет. Вы становитесь игрушкой в его руках. Правду говорят, что человечество делится на тех, кто считает, что стакан наполовину пустой, и на тех, кто считает, что стакан наполовину полный. Безусловно. Так, значит, я стараюсь не столько рассказывать о том, что будет, хотя это тоже по-своему интересно, просто очень многое будет зависеть от вашей точки зрения на происходящее с вами. Поэтому я пытаюсь подсказать, как нужно относиться к тому, что с вами будет происходить. Ведь самая главная ценность нашей жизни отнюдь не в тех явлениях, через которые мы проходим. Всегда есть суть этих явлений. Есть суть жизненных уроков, которым нас пытаются научить, которые мы должны усвоить. И если мы не усвоили с первого раза, нас проводят через это испытание второй, третий, четвертый раз, до тех пор, пока мы не поймем, а почему так? Если вы поняли, что это мягко, настойчиво, но вот так непреодолимо жизнь ведет вас вашим собственным путем, вашей собственной жизненной тропой, предначертанной для вас Господом Богом, то вы примете с открытым сердцем любые события. Иначе вы начнете рвать на себе волосы и кричать: ну за что же пятый раз подряд меня обворовали, или там еще что-то, какая-то неприятность со мной произошла. Поэтому, еще раз повторяю, я всегда стараюсь подсказать вот ту опорную точку, стоя на которой вы сможете правильно, объективно правильно, не с моей точки зрения, а с точки зрения космоса, правильно оценить происходящие с вами события. Я стараюсь всегда подсказать, а какие цвета в одежде будут этому способствовать. Соответственно, это те же самые цвета для наиболее удачной медитации в этот день. Какие-то дни более удачны для того, чтобы наладить контакты с окружающими, какие-то лучше подходят для того, чтобы разобраться в своей собственной душе. Конечно, я стараюсь всегда про это сказать, что данный день больше подходит для того или другого вида деятельности. Ну, в крайних случаях, естественно, приходится прогнозировать и вещи практически неизбежные, потому что бывают дни, когда ссора вот целый день носится где-то в воздухе, и даже если вы удержитесь, то из ваших близких кто-то не сдержится, и вы станете свидетелем какой-то не очень красивой сцены. Приходится об этом писать, что в такой-то день такие-то сцены почти неизбежны, но будьте мудрее, перенесите все это хладнокровно. Такова примерно моя позиция в отношении прогнозов. Лидия Евгеньевна, можно ли все-таки, вот мы обычно завершаем наш разговор, как бы подытоживая его, можно ли сказать, что правы те преданные любой конфессии, неважно какой конфессии, то есть верующие люди, кто считает, что самое главное все-таки, несмотря ни на что, несмотря ни на какие астрологические предсказания, несмотря на то, как складывается его жизнь, все-таки самое главное – это следовать законам Бога, самое главное – это предаться Ему. Безусловно. Безусловно, здесь даже не может быть двух мнений. Если позволяет время, тоже притча, которую вы наверняка хорошо знаете, возможно, уже рассказывали своим слушателям. Некий человек по гороскопу узнал, что ему там в 35 лет будет суждено богатство, поэтому он с 25 уже ничего не делал, ждал 35, к тому времени полностью промотал наследство, которое ему оставили родители, разорился. Никакого богатства на него не свалилось. Он был вынужден бродяжничать, от непогоды скрываться в какой-то обрезок трубы большой. Вот он там провел остаток своих дней, быстро состарился, и, наконец, отбыл на тот свет, где и высказал Господу свои претензии. Как же так? Вот по гороскопу, по тому жизненному пути, который ты для меня предначертал, мне было положено богатство. Почему же ты мне его не дал? На что ему Господь ответил: но мои ангелы уже сделали, кажется, все возможное и невозможное. Они даже прилепили кусок золота к той трубе, в которую ты залез, и ты 15 лет подряд стукался головой об этот слиток, но так и не удосужился посмотреть, что это такое. Да, это забавная история. Забавная притча, но она помогает с юмором переносить тяготы нашей жизни и тем самым корректировать свою карму, искупать ее. Спасибо большое, Лидия Евгеньевна. К сожалению, наше время подошло к концу, и мы должны прощаться с нашими радиослушателями. Всего вам доброго, дай Бог счастья. Всего вам самого доброго, и до скорых встреч на волне радио Кришна Лока.